Конечно, он меня догнал. Не побегу же я с Ханом за спиной. А по изнанке уходить тоже не хотелось. Все-таки мы в одной группе учимся. Кто знает, как он отреагирует на мое внезапное исчезновение. И так с ним много мистики в последнее время произошло. Один росток чего стоит, который Леша запустил в него через шею. А Олежка парень нервный, инфантильный. Вдруг крышняк поедет. «Отстань», — сказала я с досадой, как только он меня догнал и пристроился рядом. Хан попросил разрешения испытать устрашающие чары на нем, но я отказалась, к великому неудовольствию котенка. «Давай я тебя провожу хотя бы», — отчаянно предложил Олег. «Разреши сделать для тебя хоть что-то». «Да что ты можешь?» — начала я и вдруг замолчала. Мне пришла в голову удачная мысль. Если Влас за мной действительно не наблюдает, то это можно использовать для осуществления моего коварного плана по выдворению его из города. «Хотя, знаешь, пожалуй, ты можешь кое-что для меня сделать. Мне нужен домашний адрес одной девушки, которая учится в нашем универе. Хочу с ней встретиться и поболтать кое о чем. По силам тебе такое задание?» «Сделаю, что смогу», — радостно заверил Олег. «Фамилию скажешь?» «Не знаю я фамилии, в том и сложность. Ее зовут Вика. Могу внешность описать. Учится на нашей кафедре». Олег достал из кармана телефон, поводил по нему пальцем, включил диктофон, как позже выяснилось, и сунул мне под нос, предложив: «Опиши ее и расскажи все, что знаешь». Я так и сделала. Под конец вдруг вспомнила еще кое-что. Когда один из преподавателей помогал мне найти группу, в которой учится Вика, он звонил какой-то женщине, которая, очевидно, являлась куратором этой группы. «Стой! У них куратора зовут Наталья... Наталья... Какая-то Наталья, короче говоря». «Может, Наталья Степановна?» — деловито уточнил Олег. «Она культурологию у нас на кафедре преподает». «Может». «Все выясню», — коротко пообещал он, вновь обретая уверенность. «Когда нужно?» «Лучше бы завтра до полудня», — подумав, сказала я. «Чем раньше, тем лучше. А ничего, что у тебя с отцом разлад?» «Ничего», — он чуть нахмурился. «Преподы в любом случае не захотят со мной ссориться. Ну а теперь-то ты позволишь мне тебя проводить до дома?» «А если во дворе дежурит Аркадий Михайлович?» «Нет, он сейчас с мамой. Она пытается с ним помириться», — неохотно отозвался Олег. Я немного помолчала, а потом все же согласилась. Хотелось бы, конечно, отправить его в пеший тур, но уж очень мне нужен был Викин адресок. Ладно, в благодарность за услугу немного потерплю его общество. Пока мы брели до дома, Олег пару раз пытался завести разговор, но я отвечала скупо и односложно. Наконец он понял, что я не настроена общаться, и замолчал. Я же лениво размышляла про недавний поход в дом еретицы. Что-то во всем этом не давало мне покоя. Потом мои мысли перескочили на саму еретицу. Надо же, бросила дом со всеми наложенными на него заклинаниями, я уж молчу про мясистого привратника, и угнала, зная, что уже не вернется. Это ведь нецелесообразно. Ведьмы могли вычислить ее раньше времени и начать искать. Допустим, кто-то из совета явился бы в гости, или какая-нибудь ведьма проходила бы рядом и заподозрила бы что-то неладное. Почему бы будущей еретице не уничтожить дом со всеми черномагическими уликами, если она знала, что уезжает навсегда? Пожалела свое жилище или нарочно оставила его, как страшную ловушку для всех, кто к нему приближается? А может, вообще не задумывалась над тем, что делает? Возможно, ведьмы в принципе не способны испытывать привязанность к вещам или к питомцам. Вон бывшая хозяйка Проши тоже оставила его в городе, а сама угнала себе на новое место жительства. Просто бросила беднягу, как ненужный хлам. Внезапно у меня в голове что-то щелкнуло, и я замерла на месте. «Ну как можно быть такой дурындой?» Хозяйка Проши, по его словам, покинула город, и еретица покинула город. А что, если это одна и та же ведьма, а? Все логично. Зачем бросать своего полезнейшего из полезных питомца, если можно взять его с собой? Другое дело, если точно знаешь, что скоро станешь еретицей. Еретицы питомцы не нужны, особенно такие, как добрый милый Проша, который отказывался младенцев для упырей воровать. «Ты чего?» — спросил Олег. Я аж вздрогнула. Со всеми этими мыслями я про него вовсе забыла. «Ничего, мы уже пришли. Не забудь про Вику!» Он шагнул вперед, будто бы для поцелуя, но я махнула рукой и быстро взбежала по ступенькам к двери подъезда. Достала ключи, открыла дверь и, не оглянувшись, шмыгнула внутрь. Проша опять пил чай. С земляничным вареньем, привезенным мной из деревни. Я вдруг подумала, что он большой сладкоежка. «Надеюсь, у тебя чай не сладкий?» — спросила я, завороженно глядя на то, как он загружает варенье ложкой в рот. «Сладкий? А что?» — удивился головёртыш. «А сахара сколько кладешь?» 5 ложек. Пожал мохнатыми плечами он, а потом вдруг забеспокоился. «А что, надо экономить? Извини, я что-то не подумал». «Тихо, все в порядке. Просто за твое здоровье беспокоюсь. Недавно вон животом маялся. Кстати, сейчас-то как?» «Нормально. Леша же подлечил. Не беспокойся, я вообще-то крепкий. Могу даже съедобные вещи переваривать. Просто упыри с полуночниками меня пока ловили, повредили малость. Они ж дурные, сил-то не рассчитывают. Да я еще и вырывался активно». Я достала Хана из рюкзака, посадила на подоконник и согрела ему молока, размышляя, с чего начать деликатный разговор. А потом плюнула на все, села напротив Проши и прямо попросила. «Проша, расскажи-ка мне про свою бывшую хозяйку». Он застыл, не донеся ложку до рта. Варенье закапало ему на волосатую грудь, но он даже не заметил. Пауза затянулась. «Она ведь стала еретицей?» Коловертыш долго не отвечал. Я уж испугалась, что он сейчас встанет, просочится в окно, и больше я его не увижу. На улице раздался раскат грома. Кажется, надвигалась ночная гроза. Этот звук словно привел Прошу в себя. Он вздрогнул и, наконец, положил почти пустую ложку на блюдце. «Да», — сказал еле слышно. «Почему ты это скрывал?» «Боялся». Он понемногу приходил в себя. «Боялся, что я тебя выгоню? Не захочу иметь дело с прислужником черной ведьмы?» «И этого тоже», — Проша опустил глаза. «А еще, если обо мне узнает совет ведьм, то они заберут меня для допроса, и особенно церемониться, поверь, не будут. Я для них даже не второсортное существо, а так, что-то вроде личной вещи моей бывшей хозяйки. Поэтому никто не озаботится использованием, бережных методов. Есть гораздо более эффективный способ вывернуть мою память наизнанку и просмотреть ее, словно фильм. Только вот вряд ли я смогу это пережить». Я ахнула и прикрыла рукой рот. Да уж, у Проши была более чем веская причина таиться ото всех, даже от меня. Ведь мы, по большому счету, только познакомились. Он не может быть уверен на 100%, что я не сдам его совету в обмен на что-то ценное. А учитывая, как сильно совет хочет найти союзника и еретицы, за Прошу я могла бы, пожалуй, попросить желание. Внезапно я поймала его пристальный взгляд. Конечно, он понял, о чем я думаю, и испугался, что искушение будет слишком велико. «Не бойся, я друзей не продаю», — поспешила успокоить его я. «Но все-таки как у такой гнусной черной ведьмы, как она, мог быть такой восхитительным помощник, как ты?» «Она не всегда была такой. Трудно поверить, но когда я только вывелся, она была вполне нормальной. Ну, насколько это возможно для ведьмы. и она хорошо ко мне относилась. Я даже думаю, она меня по-своему любила», — сумрачно отозвался Коловертыш. «Прости, что заставляю тебя вспоминать это все. Но, Проша, это значит, что надежда еще не потеряна. Ведь ты можешь мне помочь, если, конечно, ты не против». Он немного помолчал, а потом сказал с глубоким вздохом. «Ладно, что ты хочешь знать?» Удивительно, но мне показалось, что помимо обреченности в его голосе прозвучало что-то вроде облегчения. Кажется, бедняге надо было выговориться. «Все! Я хочу знать все! Как она стала злой? Как узнала, что стала еретицей? И что делала сразу после этого? Буду благодарна, если ты особенно подробно опишешь ее последние дни перед отбытием из города, с кем общалась, кого посещала, о чем разговаривала с тобой». «Хорошо». Проша помолчал, собираясь с мыслями, а потом приступил к повествованию. Признаться, я слушала его, открыв рот. За окном набирала обороты гроза, и раскаты грома были достойным фоном для этого жутковатого рассказа. Изначально Проша искренне считал, что ему повезло с хозяйкой. Нет, конечно, как и все ведьмы, она была пакостной и развратной, но при этом называла его пушистиком и почти никогда не забывала поблагодарить за услуги, которые он ей оказывал. И все было хорошо, пока у нее не появилась одна навязчивая идея. Стелла была сильной ведьмой, но все равно ей хотелось больше могущества. Она мечтала стать одной из старейшин в Совете ведьм, и это желание день ото дня становилось все более жгучим. На самом деле каждой ведьме нет-нет, да и забредет в голову мысль: «Вот бы мне больше силы, я бы тогда ух, как развернулась!» Умная ведьма подумает так, да и забудет об этом. Но на сотню-другую умных ведьм всегда находится одна, придурковатая, которая решает воспользоваться единственным доступным способом увеличить свою силу. А способ этот, разумеется, отвратительный и смертельно опасный. И вот однажды в безлунную ночь Стелла разделась догола, взяла в руку ритуальный кинжал и покинула дом. Проша тайком последовал за ней. Он и сам не мог объяснить, почему. Просто чуял, что ведьма решилась на что-то ужасное и запретное. Он понял, что его догадки верны, когда Стелла завернула в одну из подворотен и заколдовала какого-то бродягу. Бедняка впал в транс и пошел за ведьмой, как привязанный. Как выяснилось, она направлялась на холм, который располагался за городом, недалеко от их дома. Взойдя на вершину, Стелла совершила жертвоприношение. Хладнокровно заколола бродягу, обмазалась его кровью и воззвала к сущностям столь темным, что даже самый распоследний упырь взвыл бы от ужаса при одном упоминании о них. Когда Проша понял, что именно она делает, он задрожал, как осиновый лист, и едва не сбежал. Может, он и сбежал бы, но от страха отказали ноги. Как и следовало ожидать, темные сущности охотно откликнулись на зов. Тьма перед ведьмой сгустилась и выплюнула отвратительную человекообразную тварь с горящими глазами, острыми зубами, извивающимся красным языком и гипертрофированными мужскими причиндалами. Ну а дальше, думаю, вы и сами догадались, как конкретно проходил процесс заключения сделки. Чуть ли не до самого утра обнаженная ведьма самым извращенным образом отдавалась чудовищу, и в процессе он вливал в нее силу, а взамен в качестве оплаты забрал маленький кусочек души. Казалось бы, что может быть отвратительнее, чем отдаваться ужасному демону? Но вот парадокс. В сам момент совокупления с этим дьяволом ведьма ощущала невероятную эйфорию. Что ж, логично. Если бы сходить с правильного пути не было зачастую так сладко, все мы делали бы это гораздо реже. Как только тварь исчезла, Проша поспешил вернуться домой, чтобы не вызвать подозрений. Чуть позже туда явилась и Стелла. Она выглядела так, словно пребывала в состоянии наркотического опьянения. Смеялась, пела, рассказывала Коловертушу о том, как прекрасен мир. На следующий день Стелла с блеском выдержала одно из испытаний Совета ведьм и вошла в число претендентов на пост старейшины. и, казалось, цель почти достигнута, но... Возможно, не так страшно потерять один крошечный кусочек души. Страшно другое. После первой дозы практически невозможно устоять и не воспользоваться вновь услугами темных сущностей. Рано или поздно искушение становится непреодолимым. Вскоре ведьма заключила новую сделку и снова расплатилась кусочком души. С этого момента она уже не принадлежала себе, но еще не догадывалась об этом. Ведь ловушка так приятна, так восхитительно сладка. Ну а потом по накатанной. Сделка следовала за сделкой, и вскоре от души ничего не осталось. К сожалению, ведьма не заметила, что опасный рубеж пройден. Ей казалось, что до точки невозврата еще далеко. Как и заядлый наркоман, она до последнего пребывала в иллюзии, что прекрасно контролирует ситуацию. Когда Проша пробовал ее вразумить, она злилась и срывала на нем ярость. Чем больше времени проходило с ее последнего похода на холм, тем более злобной и раздражительной она становилась. Ей уже было плевать и на совет, и на старейшин. Все, что она хотела, — это получить новые и новые дозы силы, ведь только это могло заполнить внутреннюю пустоту и вернуть ей хорошее расположение духа. Поэтому она продолжала влезать в долги, не подозревая, что расплачиваться уже давно нечем. Прозрение наступило резко и неожиданно. Однажды у ведьмы случился приступ. Она вдруг ни с того ни с сего упала на пол прямо посреди обеда и начала биться в конвульсиях. Глаза закатились, изо рта пошла пена. Проша испугался, что хозяйка умирает, и бросился откачивать. К счастью, она пришла в себя. «Я стану еретицей». Это было первое, что она сказала. И с этого момента все изменилось. Больше походов на холм не было. Она с огромным трудом пережила очередную ломку, а потом вышла из своей комнаты, похудевшая и бледная до синевы, и заявила. «Надо готовиться». «К чему?» — робко уточнил Проша. Она мазнула его невидящим взглядом и ответила. «Скоро тело без души начнет гнить и разрушаться, а потом все». «Смерть?» — с ужасом уточнил Проша. Она истерически расхохоталась. «Нет, смерть меня не пугает, Пушистик. Хуже всего то, что после смерти я восстану и буду бродить по земле, пока не сделаю достаточно зла, чтобы расплатиться с темными сущностями по долгам. Если сумею расплатиться, получу назад свою душу и смогу обрести покой. А если нет, если меня уничтожат раньше, чем я закрою долг, мучиться предстоит вечно. Вечно!» Последнее слово она прокричала во весь голос, а потом вдруг снова затухла. И, немного помолчав, еле слышно добавила. «Поэтому сразу после смерти мне надо будет сделать какое-нибудь масштабное злодеяние, чтобы разом закрыть все долги и придумать, какое именно следует как можно скорее. Да, пожалуй, одна не справлюсь. Надо найти сильного помощника». На этом моменте я прервала рассказ Проша и завопила. «Так помощник все же был! И кто это? О, пожалуйста, скажи, что ты знаешь!» Он печально покачал головой. «Нет. Буквально через пару дней после этого разговора она покинула город». «Жаль», — протянула я разочарованно. «Тогда расскажи, что она делала перед тем, как уйти. Куда ходила, с кем общалась?» «По правде говоря, я ее почти и не видел. Она уходила утром и возвращалась домой глубоко за ночь. Я пробовал за ней следить, но она словно подозревала об этом и мастерски запутывала следы. Лишь однажды она взяла меня с собой. Перед самым своим исчезновением. В тот вечер она вернулась возбужденная и сказала, что проблема решена». «Я нашла того, кто хочет разрушить город!» — выпалила она, едва переступив порог. «Я помогу ему! Этого хватит, чтобы расплатиться по всем долгам!» «Наш город?» — переспросил я. «Да, поэтому после моего ухода тебе лучше тоже здесь не задерживаться. Впрочем, как знаешь. А сейчас я уйду. Я пришла только для того, чтобы попрощаться, ведь вряд ли мы с тобой увидимся снова. Впрочем, я уверена, ты не пропадешь. Ну что, проводишь свою хозяйку в последний раз?» Я согласился. Мы покинули город и вышли за барьер. Она немного постояла, глядя вдаль, а потом сказала: «За мной пришли. Прощай. А теперь беги назад и не оборачивайся». «Но ведь ты обернулся?» Не утерпев, снова вклинилась я в прошлый рассказ. «Да», — грустно кивнул он. «Я увидел, как она идет к деревьям. На плече у нее сидел черный ворон. Кажется, она что-то ему говорила. Не уверен». Он замолчал. Вспышка молнии осветила его лицо. Последовавший за ней гром, казалось, расколол небеса надвое, причем, судя по интенсивности звука, прямо над нашими головами. Стекла жалобно задребезжали, коловертыш даже не вздрогнул, в отличие от меня. «И ты ее больше не видел», — пробормотала я, размышляя. «Видел один раз», — как-то неохотно признался вдруг Проша. «Правда, это была уже не совсем она». Я встрепенулась. «Ого! Расскажи!» И он рассказал. После ухода хозяйки коловертыш не покинул город. Он просто вернулся домой. Расположение ловушек он знал, да и привратник его не трогал, так как считал за своего. Еще бы! Ведь при организации защиты ведьма не могла не включить в расчеты единственного слугу. Шли недели и месяцы. Постепенно Проша привык жить один. Он даже стал подумывать, что неплохо бы сделать ремонт и избавиться от большинства хозяйкиных вещей. Когда случилось это? Однажды он проснулся от странной тревоги. Ему почудилось, будто в отдалении скрипнула дверь. Он некоторое время лежал на хозяйкиной кровати, которую присвоил после ее ухода, и напряженно прислушивался. Ничего необычного. Разве что в печной трубе иногда привычно завывал ветер. Постепенно Проша успокоился и совсем было собрался уснуть, но тут в глубине дома что-то глухо стукнуло. Мохнатому Проше вдруг стало холодно. Он сел на кровати и уставился в стену, размышляя, как ему следует поступить. По-хорошему, надо бы сходить и проверить, есть ли там кто-нибудь. Но... а вдруг есть? Появление незваных гостей в доме с такой охраной пугает до невозможности. Да ведь даже мыши не водятся. Слепой ужас гонит их прочь. Нет-нет, наверняка там никого нет. Просто что-то случайно состукало. Проша уже почти убедил себя сходить и проверить, как вдруг раздались отчетливые шаги. «Пушистик!» Звук знакомого голоса заставил коловертыша застыть. Нет, он почувствовал не радость, наоборот. Внутреннее чутье подсказывало ему: надо бежать, и как можно быстрее. Не возникло даже мысли вроде: а может, она просто вернулась, может, все наладилось. Шаги приближались. Все, на что хватило прошенного самообладания, это за секунду до того, как повернулась ручка двери, шмыгнуть за шкаф и тонким слоем размазаться по стене. Впоследствии он только диву давался, как ему удалось так удачно подобрать убежище. Ведь если бы он спрятался внутрь шкафа или под кровать... Впрочем, не буду забегать вперед. «Пушистик!» И вроде голос был ее, но что-то все же изменилось. Вот только до смерти напуганный Проша никак не мог понять, что именно. Дверь открылась. Вошла она. Коловертыш хорошо видел ее из своего убежища. Она изменилась. Уходила юная особа лет 18 на вид, а вернулась пожилая женщина. Что с ней произошло? «Я знаю, ты где-то здесь», — протянула она, цепко оглядывая комнату. Ее взгляд остановился на разложенной постели. «Ну, выходи же, поприветствуй хозяйку. Я очень-очень соскучилась». Проша молчал. Не дождавшись ответа, ведьма начала деловито обшаривать комнату. Сначала она заглянула под кровать, затем последовала обыском все места, где хотя бы теоретически мог скрываться Проша. В последнюю очередь проверила шкаф. Коловертыша она так и не нашла. В этот момент он подумал о том, что прежняя Стелла наверняка догадалась бы заглянуть в его убежище. Да что там? В прежние времена она могла притянуть его к себе с помощью магии. Но не сейчас. Что же изменилось? Ответ он получил спустя пару минут. Не обнаружив коловертыша, ведьма, видимо, решила, что он все же успел сбежать. Она подошла к своему любимому креслу у окна и тяжело опустилась в него. А затем Проша с ужасом увидел, как меняется ее лицо. Кожа выцвела и начала расползаться. В ноздри ударил сильный запах разложения. И хоть Проша спокойно воспринимал того же мясистого привратника, эта метаморфоза его подкосила. Он вдруг понял, что должен оказаться как можно дальше отсюда и больше никогда сюда не возвращаться. Ведь хозяйка наверняка искала его не для того, чтобы попросить о какой-то услуге. Скорее всего, она хотела уничтожить опасного свидетеля, чтобы никто не узнал о ее дурно пахнущем секретике, пока город еще не разрушен. Даже если до смерти она питала к нему какие-то чувства, то сейчас от них наверняка не осталось и следа. Ведь еретица — это воплощение чистого разрушения. Конечно, разумнее было подождать, пока ведьма куда-нибудь уйдет, но Проша вдруг начал задыхаться. Ужас выворачивал его изнутри. От зловония кружилась голова. Он понял, что больше не выдержит. А вдруг хозяйка собирается остаться здесь на несколько дней, а то и недель? Ведь ей не нужен сон, не нужна еда. Кто знает, когда она решит покинуть комнату? Дверь была чуть приоткрыта. Можно попытаться тихонько выскользнуть наружу. Проша кинул взгляд на хозяйку. Она сидела неподвижно и выглядела так, словно несколько месяцев назад приставилась в этом кресле и так и сидит с тех пор, никем не обнаруженная. Ее застывшие глаза смотрели в пустоту. Очень трудно было поверить, что совсем недавно она шевелилась и даже ходила по комнате. Выждав еще некоторое время, коловертыш решил рискнуть. Он медленно стек на пол, затем вытянулся в тонкую ленту и змеей пополз к выходу, стараясь держаться вдоль стены. Еле слышный шорох, который он издал, казался ему невероятно громким, поэтому он то и дело останавливался. Однако ведьма не подавала признаков жизни. Если бы не открытые глаза, он бы решил, что она спит. Когда до выхода оставалось всего полметра, еретица вдруг шевельнулась. Нервы Проши не выдержали. Он решил, что она его заметила и стремительно рванул вперед. Зря. Он больно ударился о дверь и взвизгнул. Дверь захлопнулась, но, к счастью, отскочила и приоткрылась вновь. «Пушистик!» — прошипели позади. Проша неловко протиснулся в щель, сдирая бока и кинулся прочь. Коловертыши могут перемещаться очень быстро. В нормальном состоянии он, шутя, ушел бы от погони, но паника сыграла с ним злую шутку. Он несколько раз врезался в углы и не сразу сообразил, что выбрал неправильное направление. В какой-то момент он, действуя на одних инстинктах, распластался на полу, и в то же мгновение над ним пронеслась ведьма. Он снова вскочил и, не помня себя, метнулся в первый попавшийся проем. К его счастью, это оказалась подсобка, из которой наружу вел потайной ход. Проша с трудом отодвинул упирающуюся дверь на пару сантиметров. За долю секунды до того, как он нырнул в темноту, в подсобку ворвалась ведьма. Очнулся он уже на улице и с удивлением понял, что на время сумел оторваться от погони. Однако мешкать было нельзя. Ведьма в любой момент могла вылететь следом. О, еще никогда Проша не бегал так быстро! Он пронзал заросли, как пушечное ядро, За считанные мгновения Коловертыш достиг ближайших многоэтажек и шмыгнул в открытое подвальное окно. С этого дня и началась его бродячая жизнь. Ведьму он больше не видел. «Погоди-ка», — опомнилась я, заворожённая его повествованием. «В дом Стеллы можно попасть через потайной ход, минуя привратника?» «Ого!» — кивнул Пруша, вновь запуская ложку в варенье. Выговорившись, он заметно повеселел. «В доме любой ведьмы есть потайной ход, а у нас их целых два, и это не считая двери в задний двор, которая ведет прямо в палисадник». Он сказал это так гордо, словно лично строил дом и прокладывал входы-выходы. «То есть чисто теоретически ты мог бы провести меня внутрь?» «Мог бы», — неохотно признал Проша и передернул мохнатыми плечами. «Только если честно, мне не хотелось бы туда возвращаться без крайней нужды». Я кивнула и погрузилась в раздумья. Полученную информацию требовалось переварить. Да уж, нелегкие испытания выпали бедному Проше. Но надо признать, ведьма сама виновата во всем, что с ней произошло. Правда, кое-что мне все же понятно не до конца. Вот, к примеру, она стала одной из кандидаток на роль старейшины. Почему же совет ведьм не спохватился, когда она исчезла? Хотя Стелла наверняка позаботилась об этом перед отъездом и что-нибудь им наплела. Но есть другой вопрос, который не дает мне покоя. Почему ведьма не умерла сразу, как только темные сущности забрали у нее последний кусочек души? Ведь она этого поначалу даже не заметила. Разве может тело без души полноценно мыслить и полноценно существовать столько времени? Ну вот, чисто технически. Конечно, я не специалист в данном вопросе, и все же, может, какая-то часть души все-таки осталась, очень крохотная? Или темные сущности специально последнюю часть забрали не сразу, чтобы долг успел подрасти? Не знаю и не уверена, хочу ли когда-нибудь это узнать. Сквозь сон я почувствовала, как на мою талию по-хозяйски легла чья-то рука. Один рывок, и я оказалась спиной прижата к горячему мужскому телу. Как я поняла, что тело мужское, все очень просто. Во-первых, рука была крепкая и сильная. Во-вторых, и это главное, мужчина меня хотел. Я ощущала это очень отчетливо. «Какой удивительный эротический сон», — подумала я не без удовольствия. «Жаль, что я вот-вот проснусь». Что интересно, по мере пробуждения наглая рука никуда не исчезла, и ее обладатель, разумеется, тоже. Наоборот, он прижал меня покрепче и шепнул в ухо. «Ну сколько можно спать? Ты так все самое интересное проспишь». Я распахнула глаза и попыталась вскочить с кровати. Влас с обидной легкостью уложил меня обратно. «Ну нет, я без борьбы не сдамся». К сожалению, бороться с лешим — дело заведомо проигрышное. В мгновение ока он подмял меня под себя и с удобством устроился сверху, без труда удерживая руки. К счастью, он грамотно распределил свой вес, правильно выбрав точки опоры, иначе расплющенная я вряд ли смогла бы нормально дышать. «Какого хрена?» — вежливо справилась я после нескольких неудачных попыток вырваться. Хорошо хоть легла спать в майке и трусиках. После происшествия с крыской мне почему-то не хотелось ложиться абсолютно обнаженной, словно крыска из подворотни могла запачкать постель. По правде говоря, я и в душе теперь мылась вдвое дольше, яростно растирая кожу мочалкой. «Не особенно четкая претензия», — насмешливо заметил Влас. К слову, он снова был в брюках, но без верха. Формулировка явно хромает. «Нет, он еще и издевается!» Я повернула голову и убедилась, что мы находимся в моей комнате. На подоконнике мирно спал Хан. Странно, что он не проснулся во время нашей короткой схватки. Я собралась с мыслями и сформулировала претензию более четко. «Как ты, блин, вошел? Я тебя не приглашала! Но самое главное, как преодолел защиту?» «А я тебе говорил, что есть разные способы», — хмыкнул Леший с каким-то пугающе плотоядным выражением, разглядывая поверженную меня. «Неужели во время последнего приступа я все-таки пересекла городской барьер?» — внезапно осенило меня. «Стоп! Но тогда почему ты сразу не воспользовался ситуацией? Для чего был этот спектакль на кухне?» Влас почему-то не спешил хвастаться победой. Странно. Вряд ли вредный леший упустил бы такую шикарную возможность позлорадствовать. Вместо того, чтобы подробно объяснить, в чем конкретно я прокололась, он, наоборот, резко сменил тему. «Так что ты там говорила насчет того, что совершенно не жалеешь о своем побеге? Думаю, сейчас самое время это обсудить». От его пристального взгляда я едва не задымилась. Все вопросы тут же вылетели из головы. Внезапно захотелось оказаться как можно дальше отсюда. «Нет, нет, нет!» «Не согласна!» — как-то пискляво сообщила я, глядя на него снизу вверх. «Вряд ли это можно назвать беседой на равных. Между прочим, ты не имеешь никакого права удерживать меня силой. Я свободная женщина. Требую... Ай! Этот гад меня укусил!» Самым наглым образом. Резко подался вперед и чувствительно цапнул за обнаженное плечо. Эх, ну почему я не легла спать в балахонистой фланелевой ночнушке с длинным рукавом? Справедливости ради, больно не было. Наоборот. Тело отреагировало на укус странным образом. Я покрылась мурашками с ног до головы. «Будут еще возражения, требования, ультиматумы?» — мягко уточнил он, глядя на меня с каким-то особенно хищным выражением лица. «Не сейчас», — признала временное поражение я. «Но, может, ты все же ответишь, как оказался в...» Влас задумчиво посмотрел на мою шею с таким видом, будто примирялся для очередного укуса, и я заткнулась. Судя по всему, он категорически не желал обсуждать свое неожиданное возникновение в моей спальне. Но почему? Может, хан в курсе? Может, это Влас наслал на него сон, когда явился? Думаю, леший вполне на такое способен. Это бы объяснило, почему мой котенок так упорно дрыхнет, невзирая на шум. Но самое главное, это бы значило, что хан мог видеть, как именно леший проник в дом. «Хан!» — мысленно позвала я. Он не откликнулся. Влас начал медленно угрожающе наклоняться, и я поняла, что должна отвлечь его любым способом, иначе попросту не выдержу. Самообладание и так висит на волоске. Если он меня еще хоть разок укусит или сделает еще что-то в этом роде, я пошлю к черту гордость на пару с чувством собственного достоинства и начну вслух умолять его овладеть мной прямо сейчас. О, он сможет сполна отомстить мне за все обиды, если просто останется в той же позе и будет наблюдать, как я медленно поджариваюсь изнутри на огне собственного желания. Я представила себе эту картину и содрогнулась. Нет-нет, надо срочно что-то делать. Разыгрывать партию нет времени, поэтому сразу пойдем с козырей. «Я должна кое в чем тебе признаться. Перед тем, как меня похитила Огнеслава, я всерьез собиралась пожить какое-то время в твоей избушке. С тобой». Между прочим, я не соврала. И Влас это наверняка почувствовал. Да, наживка сработала. Да еще как! Он замер и с острым интересом уставился на меня. «И знаешь еще что?» Пока он ждал ответа, я мысленно потянулась к нашей с ханом связи и дернула за нее. Если уж это не разбудит моего котенка, то... «Эй! Что происходит?» — раздался писклявый голосок хана. Мы с Власом синхронно повернули головы. Котенок сидел на тумбочке и с любопытством озирался по сторонам. И при этом он же продолжал дрыхнуть на подоконнике. Я перевела взгляд на Власа. Тот выглядел немного раздосадованным. «Ого! Тут совсем как в реальности!» — восторженно заявил хан. Все мгновенно встало на свои места. «Так я все еще сплю!» — завопила я так, что Влас поморщился. «Ты явился ко мне в сон! Значит, защита все еще действует!» «Умный ход с ханом», — хмыкнув, признал Влас, устраиваясь поудобнее. Мои руки он так и не выпустил. Комната тут же смазалась, все предметы стали зыбкими и размытыми, словно в настоящем сне. Котенок исчез. «Да, мы в твоем сне. Ты меня раскусила. И что планируешь предпринять?» Теперь, когда ему не нужно было поддерживать концентрацию и тратить силы на то, чтобы удерживать четкое изображение комнаты, он заметно расслабился. Правда, к сожалению, побежденным не выглядел. Позже стало понятно, почему. «Что я планирую делать? Проснуться!» Я крепко зажмурилась. Раньше это помогало мне выйти даже из самого глубокого сна. Но не сейчас. Влас начал издевательски насвистывать песенку. Это раздражало. Бросив бесплодные потуги, я распахнула глаза и сердито уставилась на него. «Выпусти!» «И не подумаю». «Как ты вообще проник в мой сон?» — с досадой спросила я. «И почему, если уж на то пошло, не убрал с подоконника спящего хана? Ты ведь не мог не понимать, что это будет выглядеть подозрительно?» Влас царственно проигнорировал первый вопрос. Еще бы, станет он открывать свои секреты. И ответил только на второй. «Я тут ни при чем. Очевидно, хана добавила твое подсознание, как подсказку для тебя». «Ага, значит, теоретически я могу как-то менять свой сон. Надо только понять, как». «Раз уж мы так удачно оказались вместе в твоем сне, предлагаю этим воспользоваться». Вполне себе серьезно предложил этот отвратительный тип таким тоном, словно сам не имеет никакого отношения к данной ситуации, и все это лишь результат случайного стечения обстоятельств. «Ты ведь должна знать, от чего отказываешься, когда отталкиваешь меня в реальности». «О чем это ты?» Голос прозвучал неожиданно хрипло, ведь на самом деле я прекрасно поняла, что именно он имеет в виду. «Я хочу тебя», — с убийственной прямотой сказал Леший. «Сейчас». «Это же настоящее изнасилование!» — пискнула я, напряженно выискивая способы улизнуть. Как назло, ничего путного в голову не приходило. «Давай заключим сделку». Его глаза опасно сверкнули. «Когда к девушке прикасается нежеланный мужчина, она напрягается, ведь так? Я просто начну делать то, что очень давно мечтал с тобой сделать. Но если ты не ответишь мне, если я почувствую, что твое тело напряжено и не реагирует на мои ласки, если я увижу, что ты остаешься холодной и равнодушной, я в тот же миг тебя отпущу. Идет?» «Ох, только не это! Такого испытания я не выдержу! Как можно остаться холодной и равнодушной, если кожа уже горит огнем, причем давно?» С того самого момента, как этот обольстительный гад оказался в моей постели, и ведь так красиво обозвал это преступное деяние — сделка. Ведь ясно же, если я не соглашусь, он все равно не остановится. Но на всякий случай я решила попытаться. Вдруг произойдет чудо. «Не согласна!» Вместо уверенного заявления изо рта вырвался полузадушенный писк. Он слегка двинул бедрами, и я невольно, честное слово, не представляю, как это так получилось, выгнулась, не сумев сдержать стон. «Сдается мне, ты забыл обсудить этот вопрос со своим телом», — насмешливо сказал Влас. «Твои губы утверждают одно, а тело другое. Что ж, будем считать, мы договорились». Я поняла, что проиграла. И даже обрадовалась этому. В самом деле, если я не могу ничего сделать, то почему бы не насладиться моментом? Однако что-то внутри меня упрямо не желало соглашаться. Какая-то маленькая и гордая часть моего разума настырно зудела, что если я сейчас поддамся искушению, то никогда не смогу доходчиво и с полной убежденностью объяснить Власу, почему мое право на собственную жизнь — это только мое право, и никто, даже такой привлекательный мужчина, как он, не может на это право посягать. Ведь за все время он не сделал ни одной попытки нормально со мной поговорить, и вряд ли сделает. Очень трудно донести аргументы до того, кто способен удерживать тебя силой. Посмотрела бы я на него, если бы все было наоборот. Ему-то наверняка бы не понравилось находиться в моей власти. Ох, я бы заставила его тогда выслушать все, что хочу сказать. Я еще раз, почти без надежды на успех, постаралась проснуться. Зажмурилась. Воззвала к своей лишачьей силе. Перед внутренним взором внезапно вспыхнул знакомый лес. Мой лес. И случилось чудо. Внутри разлилось такое теплое-теплое чувство, словно я оказалась дома. Не просто в своей квартире или в гостях у родителей, а дома. Там, где мне хорошо. В полной безопасности. Руки и ноги защекотали травинки. Я уже говорил, что ты умеешь уходить от... разговора. С восхищенной досадой спросил Влас. Я открыла глаза и обнаружила, что мы с ним лежим в той же позе на лесной поляне. «Где мы?» — спросила я. «Не знаю, зачем. Ведь на самом деле я прекрасно поняла, где мы. Это то место, которое я видела, когда училась принимать свою внутреннюю чертовку». «В твоем лесу», — ответил он. «А не мог бы ты...» Я не успела договорить. Какая-то неведомая сила мягко приподняла Власа и аккуратно положила его на траву. Он не стал возражать. Наоборот, перекатился на бок, оперся на локоть и проникновенно уставился на меня. Я села и попыталась собраться с мыслями. «Но у меня ведь нет своего леса». «Есть. У каждого лешего есть свой лес. Просто ты свой еще не вырастила. Пока он существует только внутри тебя». «А тогда что здесь делаешь ты?» «Меня бесцеремонно втащила сюда хозяйка леса», — насмешливо отозвался Влас. «Стоп!» — я вытаращилась на него. «Так это что, получается, ты в моей власти?» «Получается так», — покладисто согласился леший. «Но я бы на твоем месте особенно не радовался. Как только ты проснешься, я освобожусь». «В моей власти», — медленно и с наслаждением повторила я. «А мечты-то сбываются. Теперь я могу высказать ему все, что только захочу. И ему придется меня выслушать. Да что там, я могу отомстить за то, что он удерживал меня силой». Стоило мне только подумать об этом, как из земли выстрелили корешки и перехлестнули запястья Власа и ступни. Он в мгновение ока оказался распятым на траве. Я хихикнула. «Ты же понимаешь, что когда сон закончится, я обязательно припомню этот момент», — поинтересовался он. Несмотря на то, что его голос звучал спокойно, я почувствовала скрытое напряжение. Власу не нравилось ощущать себя беспомощным. «Неприятно, когда кто-то решает за тебя, где тебе находиться, да?» — мило осведомилась я. Сильно наглеть, однако, не стала. Подержала его так пару минут и выпустила. Корешки ушли в землю, и Влас сел, потирая запястье. «Довольно?» — проворчал он. Я ответила ему широкой улыбкой. «Кстати, Влас, помнишь, я говорила насчет того, что совершенно не жалею о своем побеге? Думаю, вот сейчас самое время это обсудить». Он хмыкнул и покачал головой, глядя на меня с большим интересом. Кажется, я не переставала его удивлять. «Я весь внимание», — заверил он, устраиваясь на траве поудобнее. «Отлично!» Я встала и прокашлялась, ощущая себя учительницей перед маленьким, очень маленьким, состоящим из одного ученика, классом. «Давай представим, что ты понравился какой-то могущественной ведьме, и у нее достаточно сил, чтобы забрать тебя из твоего леса и принудить жить в городе». «Это невозможно», — вставил Влас. «Тихо! Сейчас говорю я!» «Допустим, такое возможно. И вот эта ведьма каким-то страшным заклятием вырывает тебя из того места, где тебе нравится находиться, и перемещает к себе в хоромы. Чтобы скрасить твое пребывание вне дома, она тебе выделяет комнату, где на обоях изображен лес. В воздухе витает запах хвойного освежителя, а на окнах стоят горшки с цветами. По ее мнению, этого вполне достаточно, чтобы унять твою тоску по дому. Улавливаешь, к чему я клоню? Кроме того, ведьма весьма миловидная, да еще и затейница в постели. Она ежедневно варит зелье, которое вызывает влечение, и подливает его тебе, ну, допустим, в компот. Поэтому вы практически не вылезаете из постели. Так что чисто физиологически ты должен быть счастлив. По крайней мере, так рассуждает она. Как тебе история? «Жутковатая», — признал Влас. «Вот именно!» — победно заключила я. «Ведь тебя лишили самого главного — свободы выбора. Так вот, эта ведьма — ты». «Я ведьма?» — с потешным лицом переспросил Леший. Мне захотелось его стукнуть. Прекрасно ведь понял, что я имею в виду. «Ну, допустим. Следуя твоей логике, я силой забираю тебя из того места, где тебе нравится находиться, и помещаю в то место, где тебе находиться не хочется, ограничивая тем самым твою свободу. Вот только кое-чего в твоих рассуждениях не хватает. К примеру, ты забыла, что лес — естественное место обитания леших, и там они чувствуют себя лучше, чем где-либо, а ты — лишачиха». «Наполовину! Наполовину лишачиха, Влас! Ты постоянно забываешь об этом!» Я так увлеклась, что говорила все громче и громче, дополняя свою горячую речь активной жестикуляцией. «Ты настолько не выносишь людей, что отрицаешь мою человеческую часть! А ведь я, блин, полукровка! Несмотря на свои новые способности, я все равно ощущаю себя человеком. Большую часть жизни я прожила в городе. Мне нравится здесь. Я не могу вычеркнуть из памяти все предыдущие годы жизни и начать все сначала, с чистого листа. А если бы и могла, захотел бы ты такую девушку. Ведь тебе понравилась я, такая, какая и есть, сформировавшаяся личность со своими привычками, пристрастиями, достоинствами и недостатками, со своим взглядом на мир. Разве ты не понимаешь, что поступаешь так же, как и те люди, что, видя красивого лесного хищника, думают: «Ого, какой красивый! Поймаю его, заберу домой и посажу в клетку!» «Я не такой», — припечатал Влас. Кажется, сравнение его покоробило. «Такой! Ты встретил интересную горожаночку, которую вначале хотел использовать, потом она чем-то тебе приглянулась, и ты подумал: вот бы мне такую к себе в лес на постоянное место жительства. И оправдание отличное имеется. У этой горожаночки есть лишачья кровь. А то, что у нее помимо лишачьей крови есть собственное мнение и свобода выбора, это уже не так важно. Так в чем, скажи на милость, разница?» «Хищник не испытывает влечения к своему тюремщику», — невинно заметил Влас. Я покраснела. Отрицать очевидное было глупо. «В том-то и дело, что если бы не твое желание просто присвоить меня как вещь, у нас бы что-то могло получиться», — отвернувшись, проворчала я. «Ты требуешь от меня пожертвовать всем, но сам не планируешь поступать так же. О, нет. Если бы ты сказал: я терпеть не могу город, но ради тебя готов хоть завтра заключить помолвку и переехать сюда на постоянное место жительства, я бы тебя отговорила. Даже нет, не так. Я бы тебе запретила. Потому что я не могу допустить, чтобы ты, дитя свободы, заточил себя в месте, которое считаешь бетонной тюрьмой. Но ты так и не скажешь. Ты не способен на такие жертвы. Только поэтому у нас ничего не получится. Хочешь, чтобы я чем-то пожертвовала? Покажи пример». Вообще, я не собиралась говорить ему всего этого, но своим замечанием про влечение он выбил меня из колеи. Когда я репетировала наш разговор в своей голове, все было совсем по-другому. В моем воображении, придавленный аргументами Влас, должен был глубоко задуматься над своим поведением. Но раз уж все пошло не по сценарию, поздно останавливаться. Я кинула взгляд на Власа. Он совсем не выглядел раскаявшимся грешником. Он выглядел утомленным родителем, который слушает глупые претензии от своей несовершеннолетней дочери. Это меня разозлило. Для сравнения. Все, что требовал от меня Денис, — быть с ним честной. Ах да, еще он хотел, чтобы я брала трубку, когда он звонит, или на крайний случай перезванивала. Он хотел чувствовать, что я всегда рада его слышать. И все, понимаешь? Все. Больше никаких требований, претензий, ультиматумов. Он позволял мне быть такой, какой я хотела быть. О, я знала, что упоминание о Денисе разозлит вредного лешего. Так и произошло. «И где он сейчас?» — процедил сквозь зубы Влас. Его глаза полыхнули ядовитой зеленью. «Куда исчез? Может, он оказался не готов принимать тебя такой, какая ты есть?» «Да», — вяло подтвердила я, моментально сдувшись. «Он прав. О чем тут говорить, если Денис в действительности не принял меня? Конечно, принять такое очень сложно, и тем не менее». «Неудачный пример. На самом деле Денис ничуть не лучше тебя. Ты не хочешь принимать мою человеческую часть, а Денис оказался не готов принимать бесовскую». Я замолчала. Расхотелось доказывать свою правоту, да и вообще разговаривать. Вместо того, чтобы радоваться тому, как ловко он меня уделал, Влас смотрелся в мое лицо и нахмурился. Потом призадумался. Или сделал вид, не знаю. Как-то не верится, что мои аргументы вдруг показались ему убедительными. Однако же он действительно некоторое время сидел молча, нахмурив брови. А потом вдруг хмыкнул и просветлел, будто что-то для себя решил. Почему-то мне совсем не понравилось выражение его лица. Хотела бы я знать, до чего он додумался. «Надеюсь, ты только что твердо решил оставить меня в покое и с миром уйти в свой лес», — пробормотала я, ни на секунду не веря в то, что говорю. «Наоборот», — жизнерадостно заявил Влас, подтягиваясь, как огромный кот. «Теперь ты от меня точно не избавишься, моя маленькая городская лишачиха». «Даже если навсегда усыплю нечистую кровь и перестану быть лишачихой?» Вяло отозвалась я и тут же едва не заорала, осознав, что именно ляпнула. Влас насторожился, как охотничья собака. Вместо того, чтобы сделать вид, что это всего лишь шутка, я с испугом вылупилась на него, чем и выдала себя с головой. Да уж, так себе из меня актриса. «А ну-ка поподробнее», — остро глядя на меня, потребовал леший. Он встал и сделал шаг ко мне. «Не подходи!» — пискнула я. Влас врезался в невидимую стену и грязно выругался. «Точно! Ведь мы же в моем лесу! Я здесь полноправная хозяйка! А это значит, что я могу вышвырнуть его отсюда в любой момент!» «Прости, но мне нужно побыть одной!» «Не вздумай!» — угрожающе начал Влас. Закончить он не успел. Мой лес просто исторг его из себя. На поляне осталась только я, растерянная и костерящая себя почем зря. Ну как можно было так проколоться? Потеряла, блин, бдительность. С Власом постоянно надо быть начеку. Нельзя расслабляться. Ох, что будет, когда мы с ним встретимся в реальности? Страшно подумать. Он ведь далеко не дурак. Он наверняка догадается о том, что вновь сделать меня человеком может только совет ведьм, и вряд ли он будет спокойно наблюдать за тем, как я зарабатываю себе желание. А я собиралась его заработать. Едва я узнала, что Проша был прислужником еретицы, у меня вновь появилась надежда. Вполне возможно, что я и без общения с деревьями смогу выяснить, кого именно ведьма выбрала в союзнике. По крайней мере, буду пытаться. Несмотря на препятствия в виде агрессивно настроенного лешего.